Часть третья, глава девятая. Недомолвки как особенность коммуникации. Хороший поединок! Лими довольно кивнула и, толкнув подругу в плечо, выключила голопроектор. Сидящий за столом напротив них седой мужчина в дорогом костюме смерил похожих словно сестры девушек долгим взглядом и, затушив самокрутку, усмехнулся. Интересный, я бы сказал. Молодость против опыта. И опыт на этот раз проиграл, а? Скорее победила удача и реакция. Кроме этих двух плюсов у паренька ничего нет. Ни знаний, ни подготовки. А вот Трой банально лопухнулся. Ты уверен, Моран? На все 100. Уж поверь специалисту. Паренек спортивный и, должно быть, талантливый пастух. Обычно им присуща такая скорость реакции. Иначе за 2-3 дроидами сразу никак не поспеешь. Слишком большой поток информации. Он, кстати, техник. Числится разнорабочим у старого Рома. О чем я и говорил. Моран хотел было сказать что-то еще, но в этот момент рядом со столом нарисовался внушительный бугай с точно такой же нашивкой на рукаве, с какими красовались сидящие за столом подруги, и, склонившись к уху начальника, что-то тихо прогудел. Моран его внимательно выслушал и, кивнув, поднялся из-за стола. Уже шагнув к выходу из фойе, он оглянулся на девушек и подмигнул им. «А хорошие техники нам пригодятся, да». «Это разрешение?» «Это приказ!» Моран махнул девушкам рукой и устремился к выходу. Девушки переглянулись и расплылись в одинаковых и, надо признать, довольно хищных улыбках. «Такие приказы дядюшки я готова исполнять хоть всю жизнь». «Аналогично. Охота?» «Хм, вдвоем». Девушки переглянулись и, кивнув друг другу, скрепили договоренность крепким рукопожатием. А потом еще и по коктейлю накатили, для полного взаимопонимания, заодно уточняя программу грядущей охоты. Вот только за обсуждением планов они совершенно не заметили, что их внимательно слушает усевшийся за соседний стол старик-топоканец. Впрочем, он недолго грел уши. И едва рядом оказался Ром, вместе с ним покинул стрелковый клуб. У них тоже имелась тема для обсуждения, но в отличие от шебутных племянниц главы местных поисковиков, они не собирались разговаривать на виду у всех. Опыт. А вот Киму на всю эту возню было откровенно плевать. Сразу после того, как медики Брима Роуза погрузили Троя в стазис и уволокли из клуба, Дрём воспользовался запасным выходом и слинял в мастерскую Рома, решив избежать встречи со зрителями и охранниками маршальской службы. Но если первые ничего, кроме досадной помехи, для него не представляли, то вторых он закономерно опасался. Не считая самого маршала, отношения со службой охраны Вейна у него как-то не складывались. И ведь не сказать, что он старательно наживал себе врагов среди подчиненных маршала. Вовсе нет. Но начиная с Троя, его просто-таки преследовали неудачи при встречах с охраной. Невезение? Может быть и так. Но на результат это не влияет. Рассуждение на эту тему Ким оставил, только добравшись до дома и погрузившись в ванну. Хе. Надо же было провести 600 лет в стазисе и очнуться на пережившей войну планете, постепенно скатывающейся в дикость, чтобы получить в свое распоряжение такую роскошь, как полная горячей воды самая настоящая ванна, а? Ким довольно зажмурился и, пригубив тоник из ирпа, подключился к местной сети. А уж когда он прочел ответ потенциального покупателя на свое последнее письмо, настроение Дрема и вовсе взлетело до небес. 167 500 кредитов. Кажется, пора назначать дату встречи. Но вот тут Ким вдруг сообразил то, о чем должен был подумать сразу, как только пришел к выводу о нереальности планов насчет мирного сосуществования с некоторыми представителями маршальской службы. О какой защите сделки может идти речь, если господа охранники устраивают одну подлянку за другой? Где гарантия, что после проведения сделки они не решат облегчить кошелек Кима на всю сумму? 160 тысяч. Для любого человека здесь это огромный капитал. И завалить за него какого-то юнца, тем более доставившего столько неприятностей. Мрачная, но вполне реальная перспектива. Настроение, еще несколько минут назад парившее в заоблачных высях, резко упало, и Ким, несмотря на усталость после поединка, решил отложить вожделенный сон и хорошенько обдумать возможные варианты. Морф-система скрипела и насиловала пси, пока Дрём прокручивал идеи одну за другой. Спать он завалился уже под утро. Причем для того, чтобы уснуть, пришлось задействовать медблок все той же морф-системы, чтобы купировать накатившую головную боль. Но кое-какие наметки у него появились, а это главное. Нужно только проверить пару моментов. Сон навалился неожиданно, и сопротивляться ему у Кима не было никаких резонов, так что он со спокойной душой проспал до самого полудня. Благо, день был выходной, и работодатель не стал будить своего подчиненного. «Проснулся, великий воин. Садись обедать. Или завтракать». «Хорошее настроение?» – поинтересовался Дрём, устраиваясь за столом и наблюдая за насвистывающим какой-то веселый мотив ромом. Тот оглянулся на юношу и подмигнул. «Ага. Благодаря тебе я вчера поднял 50 кредитов. А еще... Помнишь, я говорил тебе об экзамене?» «Да». «Так вот, спецы с нашей базы поисковиков подтвердили квалификацию твоей работы с тем вычислителем. И у нас имеется к тебе одно небольшое предложение». «У нас это у поисковиков?» «Не совсем. Через полчаса придет один человек, он тебе все объяснит. А пока ешь». На столе перед Кимом оказалась сковородка с еще шипящей от жара яичницей, и юноша не стал отказываться от предложения. «Приятного аппетита, Тин Ким!» Голос раздался за спиной юноши аккурат в момент, когда тот поднес вилку ко рту. «Полчаса, да?» Со вздохом поинтересовался он у работодателя, на что Ром только пожал плечами. «Присаживайся, Хрон, ты как раз вовремя. Яичницу будешь?» Услышав вопрос хозяина мастерской, топоканец бросил взгляд на Кима, успевшего подвинуть к себе сковородку, и, улыбнувшись, покачал головой. «Обойдусь взваром, Ром. Боюсь, этот бой мне не выиграть». Вот только, несмотря на беспечный тон старика, Ким ясно почувствовал его серьезность. А значит, разговор предстоит не из простых. Кажется, реализацию пришедшей ему вчера в голову идеи придется немного отложить. Или нет? Топоканец не стал тянуть время и нервы и довольно сжато изложил предложение, ради которого явился в дом своего старого приятеля. Выслушав его, Ким побарабанил пальцами по столешнице и, переведя взгляд с работодателя на Хрона, задумчиво хмыкнул. «Спрашивать, почему вы не стали сотрудничать со своими поисковиками, я не стану. Ваше дело. Но почему именно я?» «Две причины, Тин Ким. Ты действительно толковый техник и способен постоять за себя. Работа все-таки предстоит тихая, но на дальнем выходе. А значит, каждый ствол будет на счету». Я ведь не случайно повстречал тебя на той стоянке, да, Тайхрон?» «Три причины, Тин Ким. Ты не глуп». «Да. По моему настоянию Ром просил своего сына сообщать ему о въезжающих в город техниках и поисковиках-одиночках. А как же история с Мстительным Троем? Одно другому не мешает. Случайное совпадение, не больше. Понятно. Были у Кима свои подозрения насчет Троя, но озвучивать их... Впрочем, почему бы и нет? Полагаю, экзаменом был не только тот вычислитель, но и вчерашний поединок. Топоканец даже не моргнул, а вот Ром зло засопел. «Парень, ты не прав», — по медвежье, переваливаясь с ноги на ногу, проговорил владелец мастерской. Но старик-эмпат поднял руку, и Ром остановился, неверяще глядя на приятеля. «Хрон?» «Нет, я не устраивал того поединка. Но твои выводы, Ким, понимаю и поддерживаю. Трой не выглядел человеком, искренне желающим отомстить за тех двух идиотов. Очевидно, не только мы с Ромом заинтересовались твоей личностью». «И кто это может быть? Маршал?» Владелец мастерской дернулся, но тут же покачал головой. «Сомневаюсь, но я с ним поговорю». «Было бы неплохо. А я попробую узнать, не было ли это затеей Морона, хозяина базы поисковиков?» «Именно. Я вижу, тебя совсем не радует такой жгучий интерес, а?» «Я бы относился к нему легче, если бы не тот факт, что организованный кем-то для проверки поединок был откровенно грязным». Под удивленными взглядами собеседников Дрем выудил из кармана пакетик со снятым с комбеза маячком и бросил его на стол. Конец третьей части.